Татьяна любила свадьбы. Не потому, что бывала на веселых и радостных, и не потому, что собственное запомнилось ей чудным праздником. Запомнилось очень немногое. Их с Андреем напряженное волнение, гул застолья и скандирование чисел 1, 2, 3 под требовательное горько. Но в человеческой жизни, кроме красных дней календаря, есть только два события уникально праздничных — рождение ребенка и рождение новой семьи. Крестины или обмывание ножек новорожденного, конечно, по значимости нужно поставить на первое место, хотя обычно пережитые волнения, физические испытания и тревога о младенце не оставляют сил для безудержного веселья. Остается свадьба. Она и есть самый главный праздник в жизни человека. Татьяна как-то читала об одном беднейшем южноамериканском племени. Там готовили мясные блюда раз в жизни на свадьбу. Много лет назад они с Андреем отдыхали летом в Бессарабии. Хозяйка дома, в котором они снимали комнату, собиралась осенью женить сына и убивалась от того, что не могла достать 20-килограммовую банку маслин. Бочки вина, пиво, откармливаемые специально свинья, теленок, бараны — это мелочь. Но маслины... Они не входили в обычное меню. Любителей экзотичных ягод было немного, и со свадебных столов маслины большей частью ушли в отходы, но... Свадьба без 20 килограммов маслин — позор для родителей жениха. И все это, исключительность и абсурдность, было правильно, потому что важнее свадьбы нет события. Обсуждение предстоящего бракосочетания Павлика и Катеньки с первых минут заседания штаба вылилось в громкие дебаты непримиримых сторон. Кроме жениха и невесты, Маришки, Андрея и Татьяны, на заседании штаба присутствовали родители Катеньки. Александра Ивановна и Георгий Петрович работали в московском метрополитене. Она кассиром, продавала проездные билеты, а он в депо. Тесть и теща чувствовали себя несколько скованно среди будущих родственников и терзались противоречивыми чувствами. С одной стороны, они не ожидали, что дочь так рано выскочит замуж, а с другой — парень попался хороший, а лучшим им мечтать нечего. С одной стороны, Павлик обесчестил их, Катеньку, но с другой — ведь не бросил. С одной стороны, дочка без образования осталась, а с другой — в обеспеченную семью попала. Они теряли доченьку, но она-то от радости светилась. У них на свадьбу денег не накоплено, но сваты решительно не позволили им в расходах участвовать. Мол, это заботы жениха и наши. Колым, значит. А в приданое невесте могут дать только ее любимого кота Сникерса. Татьяна полагала, что свадьба не только возможность, но и обязанность пригласить всех-всех родственников до седьмого колена включительно. «И тетя Клара будет горланить песни», — укоризненно хмыкнул Павлик. «Мой дядя Валера», — Катенька испуганно посмотрела на родителей, — «обязательно напьется и станет искать, с кем подраться». Александра Ивановна и Георгий Петрович обреченно кивнули, соглашаясь с дочерью. «Видели бы вы жену нашего дедушки», — успокоила их Маришка. «Ее в приличный дом за порог не пустят. Вокзальная бомжиха. Не смей обсуждать взрослых по давней привычке», — Татьяна строго прикрикнула на дочь и тут же успокоила. «Никто ее не собирается приглашать. Да и дедушка вряд ли к тому времени настолько поправится, чтобы выйти из больницы. Съездите к нему до свадьбы». Андрей сказал, что его просто не поймут, если он на свадьбу единственного сына не пригласит ряд персон. Он перечислил нескольких, и при упоминании вице-мэра, министра, бельгийского консула и прочих важных чинов Павлик возмутился. «Это моя свадьба, а не великосветский прием. Мы хотим видеть своих друзей, школьных, институтских. У многих кроссовки и единственная обувь. Как они себя будут чувствовать среди ваших смокингов и бриллиантов? Да еще из подарков наверняка устроят ярмарку тщеславия. Не нужны нам их подарки. Мы хотим, чтобы ребята веселились, а не сидели загнанными кроликами. Никто ваших приятелей не обидит, — примирительно говорила Татьяна. Вице-мэр, между прочим, в прошлом бригадир маляров и прораб. Он предложение больше, чем из трех слов, сложить не может и не произносит. Маришка неожиданно поддержала отца. «Здорово было бы пригласить весь архитектурный бомонд», — произнесла она мечтательно. «Здорово!» — язвительно повторил Павлик. «Молодец! Хорошо придумала. Но для полноты картины я приведу делегацию из школы для умственно отсталых. Чего скупиться? Гулять-то гулять. Убогих пригреем. Бабу Стешу и бабу Клавдию из Смятиного не забудь», — вступила в перепалку Мариша. — «Прекратите балаган! — повысил голос Андрей. — «Извините нас», — Татьяна обратилась к будущим теще и тестю. — «Мы, очевидно, производим впечатление скандальной семейки». — «Да нет! Чего уж там!» — простительно махнул рукой Георгий Петрович. — «Хотя, конечно, свадьба, она для молодых гуляется». — «Правильно!» — Павла вдохновила поддержка. — «Мы с Катькой женимся, а не вы. Вообще никакой свадьбы не надо. Тихо расписались, и все». — «Как же так?» — ахнула Александра Ивановна. — Она ткнула мужа в бок. — «Все из-за тебя. Ты что сморозил?» — «Я же не в том смысле», — оправдывался Георгий Петрович. — «Павел, ты меня не так понял. И дочь у нас пока единственная. То есть не пока, — запутался Георгий Петрович, — а в целом». — «А как же свадьбу-то не сыграть?» — расстроилась Александра Ивановна. — «Я заранее знаю, кто будет проигравшим», — буркнул жених. — «А я хотела в церкви венчаться», — горько вздохнула Катенька. — «Но Павлик против. Он говорит, что все это театральщина». — «Ой», — хихикнула Маришка, — «раскол в рядах брачующихся». — «Никакого раскола». Катенька быстро переметнулась на сторону жениха и выступила в его защиту. — «Павлик правильно говорит. Мы в церковь не ходим, а как венчаться так вздумали? Это ханжество». Место проведения свадьбы тоже вызвало споры. Андрей предлагал снять для банкета недавно отреставрированный оперный дом в Царицыне. Родители Кати недоуменно оглядывались. Квартира у жениха шикарная. Дверь из гостиной в спальню открыть, лишнюю мебель вынести, стол длинный поставить, чё ж еще желать-то. Молодые настаивали на зале вроде дискотеки, полутемном, с лазерными бликами, с диск-жокеем и хорошей музыкой. — «А давайте арендуем теплоход на Москве-реке», — предложила Маришка. — «В феврале», — покачала головой Татьяна, — «тогда уж ледокол», — сказал Андрей. — «Атомный», — буркнул Павлик, — «а еще лучше атомную подводную лодку». — «Ну и что?» — не унималась Маришка. — «У вас никакой фантазии. Георгий Петрович, а можно снять на ночь для свадьбы станцию метро?» — «Не знаю», — опешил тесть. — «Я про такое не слышал». — «Вы представляете, как романтично!» — мечтала Маришка. Высокие потолки, канделябры, играет оркестр, эскалаторы едут вверх-вниз. Услужливая фантазия присутствующих дорисовала картину. Жених гоняется за невестой по эскалаторам, подолы вечерних нарядов там утягивает в машинное отделение, те из пьяных гостей, что не загремели на движущихся ступеньках, валятся на рельсы. От нескончаемых споров у Татьяны разболелась голова. Она вопросительно посмотрела на Андрея. — «Что будем делать?» Он кивнул ей. — «Да, пора ставить точку». — «Все!» — решительно заявил он. — Подводим итоги. Первое. Каждый составляет свой список гостей с учетом вышеупомянутых обстоятельств. Второе. Место и порядок проведения свадьбы определяют профессионалы этого дела. Я имею в виду брачные, нет, свадебные агентства. Такие есть. Навести справки и обратиться в самое солидное. Александра Ивановна, Георгий Петрович, рад нашему знакомству. Мы с Татьяной приглашаем вас на ужин в Метрополь. Послезавтра в 7 вечера. Вы сможете? Это они с Татьяной обговорили заранее. Будущих родственников нужно подготовить к тому, что у молодых наблюдается некоторый переизбыток родителей. В самом деле ведь не оставлять Андрею жену дома. А Татьяна с какой стати должна прятать Бориса? К тому времени у них еще не состоялось решительного объяснения. Замуж она не собиралась, но и держать Бориса в подполье считала унизительным. Им всем требовалось хотя бы перезнакомиться, чтобы не испытывать неловкости во время свадьбы. Вечер в Метрополе поначалу проходил в напряженно любезной обстановке. Татьяна и Юля, жена Андрея, из-под тишка рассматривали одна другую. Борис и Андрей хоть и поддерживали беседу, но почти не скрывали прохладной отстраненности. «Пусть ты мне не соперник, но и другом никогда не станешь». Александра Ивановна и Георгий Петрович изо всех сил старались не показать, как их огорошили цены в меню и обстановка дорогого ресторана. С первого взгляда Юля не производила впечатления элегантной женщины. Она была очень маленького роста. Дылда как-то делилась с Татьяной. «Ты не представляешь, лохудра, сколько на телевидении и среди артистов коротышек. С ними можно разговаривать либо в положении сидя, либо на четвереньках. У них у всех были тяжелые детство и юность, на физкультуре стояли последними, в толпе их затирали, в метро они утыкались в чужие ароматные подмышки и рано приобрели шейный радикулит. Голову-то приходится задирать все время. К девушкам липли исключительно пигмеи, которых не заметишь, пока не споткнешься, а сами пигмеи брели по жизни в жадном поиске спутниц, рядом с которыми они выглядели бы богатырями. Но недаром говорят о честолюбии коротышек. Оно просыпается в юности и дает им заряд и энергию маленькой бронебойной пули». Сама Ольга ни за что не призналась бы, что с детства мучается противоположным комплексом. Рефлексией дылды. И ее честолюбие хватит на отряд коротышек. Сидя или на четвереньках, но если присмотреться к Юле, то придется признать, она очаровательна, миниатюрна и очень пропорционально сложена, как статуэточка. Кажется, можно на ладонь поставить. Детскость в ней сочетается с острым ироничным умом, за хрупкостью угадывается воля и трезвый рассудок. Именно Юля решила спасать ситуацию, пока все окончательно не заморозилось от взаимной любезности. Юля пригласила Татьяну в дамскую комнату. Позвали и Александру Ивановну. Но та не поняла, что кличут на совет, и ответила с наивной откровенностью: «Ой, а мне не хочется». Они вымыли руки и поправили макияж. Обменялись общими замечаниями, похвалили платье и украшения друг друга. По делу Юля сказала только одну фразу, но это был стратегический жест опытного полководца. «Татьяна, нам необходимо пуститься в пляс». Юля улыбнулась в ответ на недоумение Тани и пояснила: просто станцевать несколько танцев. Науськанные женщинами, мужчины приглашали их по очереди. Неожиданно оказалось, что, в отличие от Бориса и Андрея, которые относились к медленным танцам как к ритуальным объятиям под музыку, Георгий Петрович — великолепный танцор. Он властно и умело вел партнершу, чувствовал музыку и действительно танцевал, а не кружил на месте. Таня и Юля осыпали его комплиментами. Александра Ивановна зарделась от похвал мужу, словно они отражали ее заслуги. Решили вспомнить молодость и, став в круг, станцевали один быстрый танец. По общему мнению, разминка перед свадьбой удалась. Общение наладилось, стали говорить о детях, их шалостях и собственной родительской неопытности. Георгий Петрович рассказал, как однажды Катеньку в деревне укусила змея. Он 5 километров нес дочь на руках до ближайшей больницы. Рядом семенила и, не переставая, рыдала Александра Ивановна, а оказалось, что убитая и принесенная для анализа гадюка — обыкновенный ужик. Андрей вспомнил историю как раз под застолье. Оставшись один с маленькими детьми, Татьяна на полдня уезжала к родителям, он постирал ползунки, свалил все, не вытряхивая, в бак и поставил кипятиться на плиту. Через некоторое время квартира наполнилась ужасным зловонием. В течение вечера выяснилось, что Борис и Юля закончили в разное время один факультет. Они обменялись сведениями об общих знакомых, потешили присутствующих студенческими историями, прощались тепло. Хотя между ними и не возникла близость родственников, но дружелюбные отношения в будущем вполне могли сложиться. И главное, что на свадьбе они не будут чураться друг друга и выступят единым родительским фронтом.